Вообще-то у меня были другие планы на утро. Мелкие дела, кое-что накопилось за последние дни, не мешало бы сходить за покупками и так далее. И я уже собрался сказать ему об этом, но тут снова отворилась дверь, и вошла мадам Давидович. Нас она, конечно, игнорировала. Палец красного карлика снова взлетел к губам. Затем громким голосом, как бы продолжая необязательный разговор, он сказал: «Судя по газетам, по некрологам, еще 14 трупов ждут крестьянского погребения». Давидович хмыкнула. Красный карлик фыкнул и устремился к двери. Там он исполнил короткую жигу. «Остальное молчание», — сказал он, заговорщически подмигнув, и исчез. Откуда в его возрасте столько энергии? Молочный ресторан Голдстайна расположен на Бродвее, в нескольких минутах ходьбы от Эммы Лазарус, и многие ее обитатели любят там бывать. Тут можно выпить кофе или чаю, сыграть в домино, отведать таких запретных лакомств, как блинчики или яблочные оладьи со сметаной, а главное — увидеть новые лица, не те, что видишь ежедневно в нашей гостиной. Я начал ходить сюда много лет назад, задолго до того, как поселился в Эмме Лазарус, и даже до того, как познакомился с контессой. Хозяин Брюс Голдстайн, румяный, полный человек лет под 60, молодой, по моим меркам, и отчасти франт. Например, он единственный мужчина в Вестсайде, которого я видел в норковой шубе, а костюмы его всегда безупречно скроены по его пухлой фигуре. Шелковые галстуки и платки в кармане — неотъемлемая деталь. Из-за его страсти к театру стены ресторана украшены старыми афишами, а различные блюда названы в честь знаменитых актеров. Так, например, Тони Кертис представляет собой рубленую селедку, положенную на кольца красного лука и замысловато украшенную сверху маслинами. Ли Джей Коб – патриотический триколор блинчиков с вишней, голубикой и сыром, и все это посыпано сахарной пудрой. Мое любимое – Пол Ньюман – гефильте фиш, сильно обжаренное в сухарях и приправленный особым соусом с хреном. Секретный, строго охраняемый рецепт. Гефильте-фиш – фаршированная рыба. Как обычно, когда у меня бывает деловая встреча или свидание, я пришел на 10 минут раньше. Голдстайн в отглаженном темно-синем костюме в полоску, в жемчужно-сером жилете с темно-бордовым галстуком в горошек, стоял, прислонясь к центральному столбу, и чесал об него спину. Он тепло приветствовал меня. «Корнер. Голдстайн». Я сел за свой столик. Голдстайн повернулся к Джо, старейшему из четырех пожилых официантов, и подал пальцами сигнал, означавший принести с максимальной скоростью чашку кофе черного. Возможно, я когда-нибудь услышу, как Голдстайн сносится со своими официантами при помощи речи. Пока что он пользуется сложной системой сигналов, вроде тех, что в ходу у букмекеров и жучков на английском ипподроме. Голдстайн, не торопясь, подошел.